Глава 14. Эпиграф. Он был сторонником гуманных идей. Из песни Бориса Гребенщикова. Артему всю ночь снились лошади. Будто он сам скачет верхом на одной из них, рыжий от копыт до кончика хвоста, другую черную, левой рукой держит рядом на поводе. Смутное желание схватить рыжую за ухо вместо положенного кожаного ремешка, идущего от морды к седлу, убедило Артема в том, что это все-таки сон, ибо сны ему зачастую казались истиннее любой реальности. Хватание во сне привидевшейся вам лошади за уши, если вдобавок вы, бодрствуя, катались на велосипеде, объясняется по Фрейду очень и очень просто. Фрейда Артем читал и тут же, прямо во сне, все себе объяснил. Обычная соматическая реакция организма. Евграф Соломонович спал беспокойно, и за уши никого не хватал. У него болел желудок, для которого ужин не прошел даром. Так и стоял в горле, стесняясь провалиться глубже. Чувство ночной тошноты Евграфа Соломоновича не пугало, но изнуряло страшно. Он пытался лечь так, чтобы придавить больной пищеварительный орган к матрасу, и тогда тот как будто шел на мировую. Полежав немного и удостоверившись в лояльности своего организма, Евграф Соломонович тихонечко перекатывался на левый бок и сворачивался калачиком. Он вспоминал, как давно, еще в школе. Его учительница биологии читала им статью из какой-то желтой газеты о женщине, любившей спать в позе эмбриона, и о мужчине, ее бросившем, когда та ему это свое пристрастие озвучила по-научному. От этого воспоминания еще беспокойнее становилось Евграфу Соломоновичу. Он иной раз покрывался холодным потом и чувствовал учащенное сердцебиение, ждал, что вот-вот случится что-то страшное, но ничего не случалось, и к утру он обычно засыпал. Так было и в эту ночь. На кухне он явился, руки в брюки, когда все уже позавтракали, но еще не успели разойтись по делам. Нездоровая бледность лица Евграфа Соломоновича заставила Настю догадаться о долгой ночи физических страданий мужа. Евграф Соломонович пожелал всем доброго утра и, отказавшись от своей каши в пользу голодания, сел таки на стул. «Настя, когда допьешь кофе, зайди ко мне, пожалуйста. Мне надо с тобой поговорить». Он вздохнул, поднялся и вышел. Валя, успокоенный вчерашней ночной беседой с мамой, больше не воспринимал присутствие Евграфа Соломоновича как молчаливый упрек себе и снова жил полноценной жизнью. Ел толстый бутерброд с маслом и сыром, запивал все это густым какао и думал, что неплохо было бы сегодня на черкизовском рынке прикупить себе модные брюки. Консенсус с миром был найден, мир мог отдыхать. Секрет консенсуса был прост. Настя, перебирая рыжие колечки Валиных волос пальцами, когда тот положил голову к ней на колени, сказала: «Все так, как ты к этому относишься». По сути, Настя не открыла Америку. Но Вале эти ее слова зажгли свет в конце туннеля. Я повторюсь. Кажется, мы очень недооцениваем банальности. Ох, как недооцениваем! И он отнесся. Одним словом, он уподобился тем самым хреновым независимникам, которые были его друзьями и на которых меньше дня назад он негодовал. Теперь, оправдав для себя собственное существование на этом свете, Валя находился совершенно в своей тарелке. Евграф Соломонович, если бы узнал о метаморфозах сыновней личности, вероятно, остался бы доволен такими выводами, которые из всего сделал Валя. Евграф Соломонович давным-давно уверовал в то, что все мы ходим под Богом, и используем друг друга. Просто одни в этом преуспевают, а другие нет». Евграф Соломонович любил Валю и желал ему всяческого добра. Евграф Соломонович усердно мерил кабинет шагами, заложив руки за спину и глядя в пол. На полу был ковер повышенной ворсистости, и в нем при ходьбе утопали ноги. Евграфу Соломоновичу очень нравилось, как они там утопали. И свои хождения он не прекратил, даже когда, слегка сутулившись, вошла Настя. Так она входила почти всегда, крадучись. Можно было подумать, что делает она это, дабы не потревожить покоя мужа, который в любую минуту мог быть занят трудоемкой интеллектуальной работой. В семье Декторов, каждый живший под одной крышей с ее бессменным главой, примешивал крадучесть эту самую в движение, правда, в разной пропорции. Меньше всего крался по комнатам Валя. Двигался он угловато, и вам при встрече с ним не случайно думалось, что он доволен собственной тонкостью и стройностью выше всякой меры. Но вот с длинными руками и ногами управляется не так-то легко. Он словно всякий раз извинялся за то, что не может компактно сложиться и принять масштаб имевшегося помещения. У Насти же наоборот. Крадучесть с годами перешла в качество характера, и ведь при всем при этом она была веселой женщиной. Настя вошла, держа в руке чашку недопитого кофе, и уютно устроилась на кровати Евграфа Соломоновича, подобрав под себя ноги. Этим своим обыкновением сворачиваться на любой горизонтальной поверхности Настя напоминала Евграфу Соломоновичу себя молодую, себя беременную их мальчиками в годы, когда они вдвоем жили в Тарусе безвылазно. Настя, так и не похудевшая после родов, казалось, в форме собственного тела хранила воспоминания о миновавшем чуде зачатия новой жизни. Евграф Соломонович когда-то любил лежа на спине класть ей голову на живот и затылком ощущать ответную мягкость. Ему было все равно, что былой стройности не осталось и следа. Есть в человеческих отношениях такая стадия. Преодоление внешности называется. Так вот, Евграф Соломонович Настину внешность давно преодолел. А сама Настя все же иной раз критически рассматривала себя в зеркале и тайком, при случае, пыталась влезть в старые свои джинсы, но, увы. Евграф Соломонович все никак не мог придумать, с чего ему начать разговор, и стал ждать, что инициативу в свои руки возьмет Настя. Дело в том, что ему необходимость разговора оказалась столь же очевидной, сколь для Насти все было наоборот. Ни о какой переходящей инициативе она не помышляла. Возлагая на оставшийся еще в чашке кофе надежды на поднятие уровня своего настроения до высокого или хотя бы до выше среднего, Настя прикидывала в уме, сколько времени уйдет на то, чтобы Евграф Соломонович подробно высказался о своей заботе. А его явно что-то заботило, в противном случае он не пренебрег бы кашей. Настя приготовилась слушать. Заметив, что Евграф Соломонович бросает на нее взгляды, взывающие о помощи, слишком хорошо известны были ей все его взгляды, чтобы ошибиться, Настя в ней не отказала. Едва заметно кивнула жестом, спрашивая, мол, «Что такое у тебя?» Евграф Соломонович понял, прекратил настойчивое вытаптывание ковра и ни с того ни с сего, сам от себя не ждал, выдал следующее. «Знаешь, оказывается, Артем хотел собаку». Оба они с Настей так и замерли, обескураженные простотою сказанного. Непонятно, почему каждый из них ждал чего-то судьбоопределяющего самой первой фразы и, не дождавшись, облегченно про себя вздохнул. «Да?» Настя поставила пустую чашку на пол возле ножки кровати. «Так давай ее ему подарим». Снова обескураженное молчание. Евграф Соломонович энергично чесал переносицу под очками, хотя там совершенно не чесалось. «Мы ее подарим мне, потому что гулять с ней и кормить ее буду я, как самый из вас не занятый. К тому же у меня аллергия. Я задохнусь от нее, ты же знаешь». «Тогда не подарим». Настя пошевелила постепенно затекающей ногой и устроилась поудобнее, готовая слушать дальше. Всем было ясно, то не разговор, лишь прелюдия к нему. Непроизвольно возникшая тема собаки смутила Евграфа Соломоновича, и зачем он только все это начал? Нужно было съезжать с собаки главному. Но переход сопряжен был с трудностями, которые всегда возникают в процессе называния вещей своими именами. Евграф Соломонович возобновил хождение. У Насти от мелькания его туловища начинала болеть голова. «Сядь, будь так добр». Евграф Соломонович послушно опустился на стул рядом с окном. «Насть, наши дети выросли». Ничего лучше, чем выразить главное через общее место, Евграф Соломонович придумать не мог. Логический посыл был верным, и от него можно было смело тянуть нить серьезного разговора. На Настином лице расцвела загадочная улыбка Джоконды. Наконец, великая забота Евграфа Соломоновича обнаружила себя. И теперь, выведенная из сумрака подсознания на свет Божий, могла быть рассмотрена во всех деталях. А рассмотренная — быть изжита посредством искреннего в ней участия. Евграф Соломонович со своей заботой изо всех сил пытался выглядеть достойно, то есть сделать на лице выражение «между прочим» и надеяться, что все так и подумают. Этот серьезный человек сегодня, между прочим. А так, он же серьезный человек. Самолюбив был Евграф Соломонович. Прикрыв собой амбразуру заботы, он боялся пошевелиться и выжидающе смотрел на Настю. «Да, давно грань. И они больше не приходят домой вовремя, рискуя остаться без ужина. Ты не проверяешь, выучили они уроки на завтра или нет. Ты теперь иной раз и не знаешь, что еще твои дети попробовали в первый раз. Радость открытия принадлежит отныне только им. Молодость скупа, грань, скупа». «Но я их стригу!» Евграф Соломонович схватился за этот забавный факт собственной повседневности, как за спасительную соломинку. «Стригу!» Конечно, было громко сказано, стригла всех дикторов, кроме себя самой, всегда Настя. Евграф Соломонович обычно осуществлял выравнивание на мужской глаз. Чаще всех жертвовал шевелюрой Валя. У него это превратилось в своеобразную манию. Стоило волосам отрасти на четверть, и он уже считал себя лохматым. Артема, как правило, вели стричься на аркане. Он упорно отстаивал романтическую длину до плеч, но мужской глаз Евграфа Соломоновича был безжалостен. Настя приняла аргумент мужа как весомый и понимающе долго моргнула. «Он что, жениться собирается, скажи на милость?» Забота Евграфа Соломоновича рванулась и обнаружила себя целиком. «Кто?» Настя сосредоточилась на муже больше, чем на теме разговора с ним. Легкая ее невнимательность начинала раздражать Евграфа Соломоновича, хотя на этот раз он дал фамильные нотки увольнительную. «То есть, как кто? Валя?» «Он зовет маму Нины знакомиться с нами, к нам в дом, и, вероятно, это надо понимать. Насть!» Родителей так просто не знакомят друг с другом. Или мы похожи на одиноких стареющих людей предпенсионного возраста, которым требуется компания для прогулки в парке на сон грядущий? Грань. Это надо понимать как знакомство с Нининой мамой. Настя выглядела как человек, ловко вышедший из затруднительного положения. «Тебе же не все равно, кто растил девушку, с которой твой сын теперь не разлучен, так ведь?» «А папа тогда где?» «Мне не все равно». «А папа будет потом». «Что ты так разволновался? Я никак не пойму. Он что, прямо сейчас, вот сейчас, сию минуту женится?» Настя скрестила руки на груди. Жест внутренней самозащиты, сбережения энергии. «Насть! Ему всего лишь 20, и то не полных. Как они будут жить? Я никак в толк не возьму». «Он не работает, она учится. Оба учатся», — поправил Евграф Соломонович. «У Нины, насколько я понимаю, свободной жилплощади нет». Он вспомнил, как Валя жил у Нины, пока ее родители бывали в отъезде по делам. «Где они будут жить?» Евграф Соломонович облизал пересохшие губы. Он, наконец, напал на главное и теперь держался генеральной линии. «Насть! А вдруг случится так, что чувства угаснут?» Неистребимая ирония нашла-таки дырку и просочилась. «Он, скажем, выпьет лишнего. Я гипотетически говорю, а она его за дверь и...» Евграф Соломонович поджал губы и поднял брови. «И опять же, за чью дверь?» Настя слушала его по инерции, с первого слова угадав, о чем будут все остальные. «Ах, какой ты прагматик, оказывается!» «Насть!» «Если ты настроена шутить, я, знаешь, нет, я, знаешь, беспокоюсь». Он запнулся, подбирая наиболее емкое из всех приходящих на ум обстоятельств. Но Настя его опередила. «О том, что к тебе в дом вселят еще одного человека со своими привычками и наклонностями, как Сашку сейчас, например, да?» «При чем тут Саша? Саша моя племянница». «И она маленькая, и она скоро уедет и будет твоей племянницей из далекого Беляева». «Ну, не иронизируй, пожалуйста». «И не думаю, Грань». Настя непроизвольно разрядила атмосферу, вытянувшись на его кровати и приподнявшись на локтях, как будто лежала на пляже. «Насть, ты не понимаешь, они...» Евграф Соломонович что-то невидимое бережно взял в обе ладони. «Они такие в себя влюбленные!» Невидимый предмет несказанно умилял Евграфа Соломоновича. «Такие еще эгоисты!» Как же ласково это получалось у Евграфа Соломоновича. Как они будут любить друг друга, когда они так еще не отлюбили себя? Когда они друг на друга, я видел, обижаются, если один съел яблоко из-под носа у другого. Если Валя наотрез отказывается пить из чашки брата и наоборот, Насть, как они станут жертвовать чем-то во имя блага другого человека, помимо всего прочего, им не родного? Я именно этого и не понимаю. Физическая близость соединит их на время, пока они поглощены этим чудесным чувством узнавания однажды запретного. Они играют, но есть ответственность, которую мы несем за того, кого приблизили к себе, приласкали, полюбили. Они захотят бросить, а бросить нельзя. Как? Евграф Соломонович умолк, опустошенный. Улыбка на Настином лице сменилась выражением задумчивости. До 46 лет, привыкнув во всем почти видеть романтический подтекст, Настя знала о существовании подтекста реального и справедливо считала Евграфа Соломоновича одним из его лучших толкователей. Что ни говори, а в проницательности Евграфу Соломоновичу мог отказать только очень недальновидный человек. Настя все еще слышала слова мужа, уже отзвучавшие в комнате. «Грань!» Она подползла на локтях поближе к краю кровати. «Во-первых, мы как-никак их 20 лет воспитывали. Они жили среди порядочных». Настя выделила это слово интонацией «людей». Смотрели и учились у них как можно и как нельзя. Потом, во-вторых, никто пока ни на ком не женился. Евграф Соломонович нетерпеливо заерзал на стуле, но Настя жестом попросила его подождать. «И не женится тайком, поверь мне». «Мы с тобой, мне кажется, заслужили доверие с Валиной стороны. Пускай пока учатся, живут вместе, если уж поставили нас перед фактом, присматриваются друг к другу и решают. Так или иначе, решать им. Мы вправе одобрять или нет, но решать будут они. Все, что мы могли сделать для наших детей, мы сделали, Грань. Не казнись». «Дальше нам нельзя уже. Дальше только им». Евграф Соломонович сидел темный на фоне утреннего окна и по-прежнему молчал. Громко тикали настенные часы. Муж и жена одновременно посмотрели на них и не запомнили расположение стрелок. «И кричит на меня, ты представляешь?» заявил Евграф Соломонович, точно и Настя путем логических умозаключений пришла к тому же. «А ты не простил его еще?» «Прости!» «Я-то прощу, но он-то кричит!» «Ты кричишь вечером, он кричит утром. Если не можете не кричать...» то научитесь хотя бы получать от этого здоровое удовольствие. Покричали и разошлись. Грань, ты же старше, в конце концов. Да я простил его. Не идти же мне в самом деле к нему извиняться. Евграф Соломонович наклонился к жене затылком и стал изучать свои ноги в серых тапочках. Может быть, я где-то когда-то допустил ошибку. Чего-то не объяснил, не спросил о чем-то. А они так и выросли, без ответа. Евграф Соломонович головы не поднимал, но Настя вполне угадывала выражение его лица. «Я старый, больной, занудствующий еврей, еще чего-то хочу от мира. Поделом мне». «По делам!» Самокритика в душе Евграфа Соломоновича достигла точки апогея, и в точку перигея могла перейти лишь в случае проявления приятного ему сострадания со стороны жены. Настя качнулась в кровати, села, босыми ногами нащупала тапочки, крадучись, как только и умела, приблизилась к сокрушавшемуся Евграфу Соломоновичу. Одной рукой она притянула к себе его голову, а другой стала гладить, соскальзывая затылка на плечи и не очень заботясь о равномерности процесса, ибо... А. Никого, кроме них самих, в комнате не наблюдалось. Следовательно, свидетели по совместительству были и участниками. Б. Поглаживание должно было возыметь действие, успокоить Евграфа Соломоновича. А уж красивым оно выглядело или нет, значение имело второстепенное. Евграф Соломонович обхватил Настю ниже талии. Тоже как-то неуклюже и не исключено неудобно для самой Насти. Однако эстетическое чувство в обоих на данный момент дремало, позволяя им получать дозу рафинированного удовольствия от присутствия друг друга, когда сам себя не видишь со стороны и не оцениваешь ни по одной из великого множества шкал человеческих достоинств и недостатков. Евграф Соломонович к слезам прибегал довольно редко, но сейчас узнал, что еще с детства знакомое щекотание в носу, которое предвещало, точнее, не предвещало ничего хорошего, учитывая первую часть предложения. И оно, это предвещаемое, не замедлило бы случиться, если бы в самый критический момент в комнату не постучали и тут же, не дожидаясь обоюдного «да», которое декторы поспешили произнести, не вошли. Это был Валя. Валя всем своим видом являл пример невмешательства в происходящее и полного безразличия к нему. Узнаю он о том, что минут 5-10 назад личность его подвергалась строжайшему разбору, он бы очень сильно удивился. Потому что, как уже было сказано выше, консенсус с миром считал найденным. Вид Валя имел без преувеличения сияющий. В руках он держал газету формата А3, то есть очень большую и для чтения неудобную. В руках он держал газету, в которой работал Артем. И тут Евграф Соломонович, в очередной раз проявивший сегодня дар провидения, понял. Валя снова собирается сказать нечто эпохальное. По влекомым им последствиям Евграф Соломонович не успел даже мысленно зажмуриться. «Пап, мам!» Тёмина газета пришла. «Мы уже прочли с Сашкой. Хотите? Я вам принёс». Валя в развалочку подошёл к родителям и протянул помятый с краю номер. На третьей полосе в подвале. Валя щегольнул типографическим термином, позаимствованным у брата. Репортаж с места задержания группы квартиры взломщиков. Артем сам выезжал с ментами, но ему не дали бронежилет. Валя сыпал, как из рога изобилия, точнее, он сам не взял. По мере того, как Валя открывал одну деталь за другой, лицо Евграфа Соломоновича меняло выражение от удивленного к обреченному. Он и производил впечатление человека, которого за последние 3 часа 2 раза окатили ледяной водой, причем не забывая уверить, что это все ему же во благо. Блага было слишком много. По горло благо было Евграфу Соломоновичу. Он высвободился из-под Настиной руки и, встав, повернулся лицом к окну. Валя отдал газету, проявивший интерес матери, и покинул кабинет столь же стремительно, сколь явился туда. Евграф Соломонович пытался сосредоточиться на панораме двора, открывавшийся из окна, но не мог. Не радовал его двор. Он сам себя едва ли радовал, и когда б можно было, ушел бы сам от себя во внутренний кабинет. Но было нельзя, и Евграф Соломонович остался. Постояв минут 5 в позе отрешения от житейского, покинутый теперь и Настей, он уговорил-таки себя пойти на кухню и поесть. Диктат нездорового организма был спасительным в данном случае. Он привносил в жизнь систему и не позволял слишком самоуглубляться. Евграф Соломонович в первый и последний раз благословил свою язву.